«Учитель Бернард, вы говорили мне, что письмена в магии письма начинаются с С ранга. Можно ли мне сейчас проверить, является ли магия письма моим типом волшебства или нет?» Дети задумчиво переглянулись. «Рен, ты только на ранге Д», — шепотом сказала Фокси. «Как ты это будешь проверять? Ты уже пробовал их написать?» — поинтересовался Бернард. «Да, я пробовал писать руны, как наш мастер, но у меня ничего не вышло», — грустно ответил Рен. «С чего ты взял, что магия письма — это твой тип волшебства?» — спросил его Стэн. «Мне так показалось во время медитации», — неуверенно ответил Рен. «Я подумал, что смогу писать руны, как мастер. Почему бы тебе не поговорить с нашим мастером?» — предложила Фокси. Бернард подошел к столу Рена. «Зайди к господину Дамиану прямо сейчас. Он еще в своем кабинете, но он, наверное, занят», — опустил голову Рен. «Мастер поможет всегда», — сказала Кагура. «Не бойся, иди». Бернард и Рен вдвоем вышли из библиотеки. «Ну я пошел», — уточнил Рен. «Иди, иди». Бернард мягко подтолкнул его и вернулся в библиотеку. Рен поднялся на второй этаж, его сердце бешено колотилось, он положил руку на ручку двери и на время замер, набираясь храбрости. Дамиан позавтракал в своем кабинете и, еще раз прочитав свитки с новыми заклинаниями, решил сходить на полигон и попрактиковаться. «Заходи уже», — он слышал, как кто-то поднялся по лестнице и мнется у дверей. «Мастер, мне к вам можно?» Рен приоткрыл дверь и заглянул в кабинет главы гильдии. «Конечно, заходи», — добродушно улыбнулся Дамиан. «Садись». Рен неуверенно подошел к столу и сел на стул. «Тебе нужна моя помощь?» — спросил Дамиан, сложив свитки в стопку. «Да, дело в том, что я не могу пробудить магию». Рен начал издалека. «Магия тесно связана с эмоциями человека. Ты чувствовал связь? Все начинающие маги изучают все начальные Д, ранговые заклинания, пробуют писать С, ранговые письмена. Они это делают, чтобы почувствовать связь с тем или иным типом магии. Если это не помогает, то они используют медитативные техники, чтобы ощутить эту связь. Мне кажется, что я почувствовал связь с магией письма». «Отлично», — похвалил Дамиан. «Несмотря на то, что все письмена начинаются с С, ранга, ты можешь попробовать написать их. Если это твой тип магии, то ты создашь пусть и слабые, но С, ранговые письмена. Я пробовал создавать руны, как вы», — ответил Рен. «Но у меня ничего не вышло». «Неудивительно», — подумал Дамиан. «Из всех форм магии письма магия темного писания единственная, которая требует дополнительную склонность к магии тьмы. Возможно, я что-то делаю неверно». «Ты пробовал другие формы магии письма?» — уточнил Дамиан. «Другие?» — Рен почесал затылок. «Нет, я сразу начал пробовать руны, как вы. С другими формами я еще не разбирался. Существует 5 форм магии письма. Темное писание, джутсушики, веское слово, восточное веское слово и магия рукописи. Темное писание и джутсушики пишутся рунами. Веское слово – общепринятым языком, а восточное веское слово – на кандзи. Магия рукописи позволяет переставлять порядок букв в книге при контакте с человеком. Моим типом волшебства может быть другая форма магии письма», – удивился Рен. «Конечно, для этого тебе нужно просто ознакомиться с ними и попробовать создать наиболее простое заклинание». «Спасибо, мастер, я попробую». Рен вскочил из-за стола и выбежал из кабинета. Дамиан несколько часов провел на полигоне, осваивая 5 новых заклинаний магии тени. Заклинания «Темный момент» и «Темный взрыв» по своей сути находились на самом стыке между тенью и тьмой, и были разрешены советом лишь из-за своей слабости, по сравнению с остальной магией тьмы. «Господин Дамиан», — пришел вердикт магического совета. К нему подошел дворецкий. «И что там? Гильдия Орлиный Коготь и Кулак Титана лишены легального статуса», — ответил дворецкий. «Я удивился бы, если бы совет этого не сделал. Хотя самих этих гильдий уже и нет как таковых. Это упростит нам процесс переоформления собственности. Хоть что-то», — улыбнулся Дамиан. «А еще появилось сразу несколько новых заказов, в том числе один Б, ранговый. У меня все получилось», — выдохнул Рен, садясь на землю. «Что там у тебя получилось?» — спросил Бран. «Получилось создать письмена». Лицо Рена расплылось в довольной улыбке. «Я только что написал слово «песок» в воздухе, и у меня появилось это слово из песка. Где? Я ничего не вижу». Бран скептически осмотрел все вокруг и развел руками. Слово быстро осыпалось и исчезло. Возмущенно вскрикнул Рен. «Я же только на Д ранге, и мои письмена очень слабые. Он тебя просто дразнит», — сказал Стэн, разминая ушибы по всему телу. «А с тобой-то что?» — Бран переключился на Стена. Опять Кагура отлупила, это называется тренировкой. Стэн холодно посмотрел на Брана. Я тренируюсь с сильным противником и становлюсь сильнее сам. Ты смог бы это понять, если бы в твоей голове были мозги, а не мышцы. Нарываешься, мальчики, я вижу, что вам скучно. К ним подошла Кагура. Вовсе не скучно. Замахал руками Бран. Кагура, закричал Рен. Я нашел свой тип магии. Молодец. Девчонка взъерошила его белые волосы. Что это за магия? Веское слово, гордо заявил Рен. Это тоже магия письма, просто другая форма. Мастер пишет заклинания рунами, а я обычными словами. Ты мне покажешь? Да, но не здесь. Он нахмурился, посмотрев на Брана. Я не хочу, чтобы кое-кто это видел. Рен и Кагура ушли в другой конец полигона. Что такое, Бран? Ты испугался Кагуры? Издевательски усмехнулся Стэн. И вовсе я не испугался, смутился Бран. Просто я, в отличие от тебя, не люблю ходить с синяками. Ну-ну, просто ее ранг магической силы выше моего, оправдывался Бран. Когда я подниму свой ранг, то одолею ее. Ага, мечтай. Стэн, смотри, крикнула Фокси. Подойдя к площадке для тренировок, она крутанулась на месте, показывая пушистый лисий хвост и ушки, выглядывающие из рыжих локонов волос. Отличный хвост, улыбнулся Стэн. И Бран тут же поймал рукой хвост Фокси. Ай, Бран, отпусти, вскрикнула девчонка. Я не могу понять, какой толк от твоей магии. Бран почесал затылок. Впрочем, мы могли бы использовать тебя как приманку на заданиях. Бран, не обижай Фокси. Кагура и Рен вернулись. Я и не думал ее обижать. Бран широко улыбнулся. Просто я не могу понять, какой смысл от этой трансформации? Это не трансформация, а магия перевоплощения. Она, в отличие от трансформации, не только меняет внешний вид, но и повышает силу и ловкость заклинателя. Менторским тоном заявила Кагура. Мастер, дети дружно повернулись к Дамиану, появившемуся словно из тени. С сегодняшнего дня вы можете брать Д, ранговые задания с доски заказов. Наконец-то, подпрыгнул Бран. Но эти задания должны быть в черте города. Продолжил Дамиан, он уже предупредил Себастьяна, регистрирующего заказы, о временных ограничениях, вводимых для детей. Глава 28. Пристанище темных. Дамиан потратил несколько дней на выполнение 2C, ранговых заданий по уничтожению мелких банд разбойников. Тем временем подрастающее поколение гримов с энтузиазмом выполняли мелкие заказы по всему городу. Сейчас же, целью Дамиана была бывшая тайная база Орлиного Когтя, расположенная в горной охотничьей деревне. Согласно Б, ранговому заказу, он должен уничтожить эту базу, ставшую для темных гильдий Клевера последним пристанищем. Остановившись рядом с охотничьей деревней, Дамиан перешел в теневую форму и приблизился к их главному зданию. По пути он не увидел ни одного человека, деревня пустовала. Дверь в главное здание им была открыта настежь. Он услышал грохот и ругань, и замер, прислушиваясь к звукам, доносившимся из подвального помещения. Отбросы. Я третий по силе маг в райской башне. Пусть я и недавно вступил на Б, ранг, моей силы достаточно, чтобы разделаться с такими, как вы. Он услышал чей-то крик. Мы обыскали здесь все, но нашли только это. Дамиан расслышал чей-то тихий голос. Все, уходим отсюда. Пусть это будет для всех уроком, предателей райской башни ждет расплата. Он вновь услышал голос первого говорившего. Нам все здесь сжечь? Нет, конечно. Другие авантюристы вернутся сюда и восстановят это место. Тогда мы снова вернемся в Клевер. Говорившие вышли в коридор, и Дамиан тут же угадал своего старого знакомого, мага в маске. Того самого, которого видел на вокзале, а позже в таверне Два Барана. Того, кто руководил работорговцами в Анибасе. Маг в маске вместе со своими подельниками прошел мимо Дамиана, не обнаружив его, и не заметив, как метка появилась на его собственной тени. Как только люди райской башни покинули здание, Дамиан зашел в холл и увидел перевернутую мебель и тела Брамма и других разбойников. Он не знал, что послужило поводом для конфликта, но подозревал, что все это может быть связано с теми документами, что он передал в магический совет. Документы, которые получил совет, действительно пролили свет на деятельность работорговцев, после чего многие их группы были выслежены и уничтожены. Удар был настолько весомым, что райская башня отправила карательный отряд в Клевер. Они все сделали и без меня. Если в магический совет я еще могу отчитаться о успешном завершении заказа, то как быть с системой? Задумался Дамиан. Может, просто все выжечь? Он дождался, когда его метка удалится, как можно дальше и начал писать руны взрыва на стенах холла. Выйдя в брошенную деревню, он поджег все дома и подорвал главное здание, после чего получил уведомление от системы. Ха, вот это я понимаю, легкие деньги. Это было одно из самых быстрых и легких заданий, которые он когда-либо делал. Его метка удалилась уже на несколько километров, и он быстро отправился следом за ней. После его перехода на Б ранг, он мог поддерживать связь с подчиненной тенью на расстоянии до 10 километров. Метка двигалась в город Клевер, явно намереваясь успеть на поезд. И Дамиан, на этот раз, не собирался отпускать мага в маске просто так. Он не стал дожидаться реакции медлительного магического совета на его выполненное задание. «Разберутся как-нибудь и без меня». Парень запрыгнул на уходящий поезд до Харгиона, в который чуть раньше вошел волшебник в маске. Все происходящее было настолько спонтанным, что он даже не предупредил дворецкого о своем отъезде. Но и это не было большой проблемой, ведь Себастьян был надежным и очень ответственным человеком, которому Дамиан полностью доверял. Он знал, что дворецкий его не подведет. Всю дорогу Дамиан коротал время за чтением книги. Его метка тоже вела себя спокойно и не выходила из вагона. Человек в маске вышел в Харгионе, и парень последовал за ним до таверны «Пьяный лодочник». «Хаги, что тут у вас стряслось? В городе полно стражей и рунных рыцарей». Дамиан услышал голос человека в маске. «Известного торговца убили. По городу ползут слухи, что это дело рук Айзенвальда». «Айзенвальд? Не припомню, кто это. Официальная гильдия из Ашибаны. Вроде как, официальная?» – удивился человек в маске. «Да, я уже не в первый раз слышу, что они берутся за любую грязную работенку, лишь бы платили хорошо. Надо запомнить, может пригодятся». Дамиан не стал заходить в таверну, а просто гулял поблизости, осматривая окрестности и прислушиваясь к разговорам вокруг помеченной тени. В городе действительно было много стражи, но она особо не суетилась. «Новых партий товара больше не будет?» Он услышал голос того, кого называли Хаги. «Нет, стало слишком опасно», — послышался голос человека в маске. «Что же ты будешь делать в таком случае?» «Дождусь свой корабль и вернусь в райскую башню. Пусть мастера дают мне новое поручение». Таверна «Пьяный лодочник» находилась недалеко от городского порта, по которому как раз прогуливался Дамиан. Услышав разговоры про корабль, он внезапно вспомнил о своей бесполезной награде. «А ведь у меня есть корабль в бутылке», — осенило его. «И у этого корабля есть магический двигатель. Мало того, что я смогу плавать по морю, так я смогу еще и нанести на корабль письмена и запитать их от движителя». Дамиан достал корабль в бутылке из хранилища системы и оставил след своей магии на артефакте, активируя связь с ним. Убедившись, что его метка на месте и явно никуда уходить не собирается, он покинул территорию порта и, идя вдоль берега, вышел из города. Так он шел, пока не оказался на безлюдном побережье. Удостоверившись, что рядом нет зрителей, он вынул пробку, и корабль, повинуясь его желанию, исчез из бутылки и появился в море. Дамиан вернулся в город и, дойдя до порта, дал мысленную команду кораблю приплыть в порт и пришвартоваться. И корабль послушался его приказа. Взойдя на судно, Дамиан отплыл недалеко от города. Управление этим кораблем происходило легко и непринужденно, практически интуитивно. Парень приступил к нанесению рун Б, рангового барьера с вплетенными рунами тени. Все эти руны он запитывал от движителя. Это безусловно снизит дальность хода на эфире, но вопросы защиты и скрытность были первостепенными. А двигаться и под парусами можно, решил Дамиан, завершая свою работу к концу второго дня. Его метка все еще находилась в таверне «Пьяный лодочник», и Дамиан решил опробовать свой корабль в деле. Он проплыл вдоль порта Харгиона, полностью скрывая свое судно в тени, и остался никем незамеченным. Дамиан подвел корабль к пристани и отозвал его, вернув обратно в бутылку. Судно исчезло, а Дамиан плюхнулся в воду. Нужно будет обдумать процесс экстренной выгрузки из корабля. Промокший до нитки, Дамиан вылез из воды и, оглядевшись по сторонам, пошел вглубь города. Солнце исчезло за линией горизонта, и парень задумался о ночлеге. Останавливаться в таверне «Пьяный лодочник» он не хотел, поэтому решил подыскать себе что-то более безопасное. Как вдруг, его метка резко пришла в движение. Ронфингар чудом избежал смерти два раза подряд. Первый раз, когда он отправился на тайную базу их гильдии и заночевал там, занимаясь документами. В ту ночь гильдия «Орлиный коготь» была практически уничтожена, как и другая союзная гильдия «Кулак Титана». Второй раз он избежал смерти, когда случайно разминулся с карательным отрядом райской башни, пришедшим в охотничью деревню. Каково же было его удивление, когда, сев на поезд до Шибана, он увидел Демиана Агареса в одном вагоне и карателя из башни в другом. Рон был обычным человеком со способностями Эфранга. Когда его отец узнал об отсутствии магических способностей у сына, то он для начала хорошенько избил его, но несколько лет спустя решил доверить ему всю бухгалтерию гильдии. Рона вполне устраивала его жизнь, до тех пор, пока в ней не появился ненавистный ему Демиан Агарес. Рон лишился семьи и гильдии, и сейчас в его кармане были последние несколько тысяч драгоценных. Рон забился в углу самого далекого вагона, и когда их поезд прибыл на вокзал города Ашибана, он без оглядки выскочил из поезда и затерялся в толпе вокзала. Рон Фингар был одержим жаждой мести, но все, что у него сейчас было, это знания, полученные из древней книги, в которой упоминалось некое легендарное сокровище семейства Агарес. Глава 29. Узники культа. Первые солнечные лучи упали на зловещую башню, ознаменовав собой приход нового дня, а вместе с ним новых страданий и потерянных жизней. Смерть стала здесь обыденностью, она была избавлением от ежедневных мучений. В коридоре послышался топот и голоса надзирателей. «Подъем! Пришло время работать!» — кричали они, стуча по решеткам. Двери со скрипом открылись, и надзиратели начали один за одним выводить взрослых рабов. Над стражниками парили летающие болванчики, которых те называли эфирными контролерами. Каждый такой контролер подключался к кандалам одного, а иногда сразу нескольких рабов и вел их на работу. Надсмотрщики возвращались за детьми примерно через один час, но все дети уже не спали к тому времени. «Саймон, ты как?» К мальчишке подошла девочка с алыми волосами. «Вчера, во время работы, дети не смогли удержать тяжелый ящик». Саймон, ухватившись за край ящика, смог на время замедлить его падение, что позволило остальным отскочить в сторону. Однако в итоге ящик упал, и руку Саймона придавило. «Все в порядке, Эльза, не волнуйся». Поднявшись, он размял посиневшую руку. Другие дети обступили его. Кто-то трогал руку, остальные подбадривали и хлопали по плечу. Если бы этот ящик свалился вчера на них, то простыми синяками они бы не отделались. Один из рабов, выведенных в коридор, с трудом передвигался, волоча за собой ногу. Надсмотрщик небрежно схватил его за плечо. «Этого наверх!» — брезгливо фыркнул он, суровый и безжалостный. «Нет, я могу работать!» — завопил раб. Но контролер потащил беднягу вверх по ступеням. «Нет, я могу!» Эльза сильно зажмурилась и закрыла уши руками. Она много раз видела подобное, но так и не смогла к этому привыкнуть. Взрослых и детей иногда уводили наверх, но если дети обычно возвращались оттуда, то взрослые никогда. После того, как надзиратели забрали взрослых рабов, Эльза посмотрела на свои запястья, скованные магическими наручниками. Дедушка Роб говорит, что эти кандалы лишают волшебников магической силы, но снять их не так-то просто, и все, кто пытался это сделать, были убиты. Тем временем, другие дети засуетились. Мальчик с синими волосами выглянул за решетку, проверив, что поблизости никого нет. Обычно, когда надзиратели уводили взрослых рабов, на их этаже не оставалось даже стражи, и у детей был примерно один час свободного времени. «Нам нужно поторопиться», — его голос вывел Эльзу из размышлений. Дети отодвинули большой ящик, который скрывал дыру в стене, достали из нее небольшие железные ломики и кирки, и приступили к работе. Друзья нашли эту дыру, когда решили зачем-то передвинуть пару ящиков в другое место, обнаружив за ними незаконченный ход и некоторые инструменты в нем. С тех пор, как только у них появлялось свободное время, они приступали к рытью прохода. Это было непростым решением, ведь дети и так сильно уставали на ежедневных работах, а еще каждого из них регулярно отводили в ту страшную комнату истязаний, в которой они лишались всех сил и теряли сознание. Но мысль о победе давала им надежду на свободу, и их ежедневные страдания приобретали смысл. «Еще немного, еще неделю или даже месяц, но мы выберемся из этого ужасного места. Сестрица, иди сюда, нам нужна твоя помощь», — крикнул самый маленький мальчик. Эльза стояла, застыв на месте, прижав к груди маленькие кулачки. Ее воображение рисовало картину, как их всех ловит, а потом волокут наверх, как того несчастного. Страх сковал ее тело и парализовал волю. «Все, не ори ты так», — прикрикнул второй мальчуган, усевшись на ящике. «Ты орешь еще громче, Волли», — вмешалась маленькая девочка. «Извини, Миллианна», — смутился Волли. К девочке с алыми волосами подошел высокий мальчишка. «Эльза, пока есть возможность, мы должны рыть этот ход. Но времени у нас действительно немного, скоро за нами придут и тоже отправят на работу. Саймон, а вдруг нас найдут, и тогда я знаю, что делают с теми, кого находят. Эльза дрожала, плотнее прижав руки к груди. Все будет хорошо, из дыры вылез чумазый Джерр. Не бойся, мы обретем свою свободу, будущее и мечты. Забавный вид Джерра помог ей справиться с наваждением. Ага, улыбнулась Эльза. Дети, как и раньше, дружно взялись за рытье прохода, прокладывая путь к своей свободе. Мелкие камни они рассыпали по полу, а более крупные складывали в пустые ящики. Часть камней они выносили с собой, когда их выводили из башни на работы. Пусть и медленно, но их тайный ход продолжал расти, углубляясь в широкую каменную стену. Прошло около часа, и за ними пришел надсмотрщик со стражниками. Их наручники подключили к парящим болванчикам и потащили на первый этаж. Дети на ходу съели свои утренние пайки и отправились на работу. Так начинался каждый их день, и все они ждали его скорейшего завершения. Эльза, как и другие дети, бывала на верхних этажах, но воспоминания об этом были крайне размытые. Она смутно помнила о цепях, сковывавших ее тело, и о страшных приборах, заставляющих ее чувствовать то жар, то холод, и жуткое давление, идущее со всех сторон, после чего наступала темнота. Обычно детей не держали долго наверху, но были и те, кто вовсе не возвращался оттуда. Поэтому каждый раз, когда кого-то забирали наверх, приводил детей в ужас. После тяжелого трудового дня, который заканчивался скудным ужином на первом этаже башни, у детей было время немного расслабиться и пообщаться с другими обитателями камер. Волли Бучинан обычно проводил это время со своим старшим братом Ричардом. Сё и Миллианна предпочитали держаться ближе к своим товарищам по камере, а Эльза и Джерр находили общий язык с разными детьми. Многие дети с нетерпением ждали этого времени, потому что оно давало им возможность хоть ненадолго почувствовать радость. Когда стражники вернули рабов за решетки, надзиратель швырнул под ноги детям метлы. «Приберите в своей камере. Кругом пыль, грязь и какие-то камни». Испуганные дети переглянулись, он ничего не заподозрил, ведь весь этот мусор появился здесь из-за нас. Но надзиратель не придал этому особого значения и, не задерживаясь, ушел по своим делам. Дети, вздохнув с облегчением, начали усердно выметать весь мусор за пределы их камеры, через решетку. Эльза справилась со своей частью работы, бросила метлу и села напротив старика Роба. «Дедушка, как человек становится волшебником?» — поинтересовалась она. «Эльзочка, все дело в сердце», — ответил Роб. «В сердце?» — Эльза удивилась. «Да, все начинается с верящего сердца», — начал рассказывать Роб. «Например, предсказание, веру и предчувствие можно считать за волшебство. Лишь для тех, кто верит и чувствует, это будут чудеса. Лишь для тех, кто верит», — повторила девочка. «Да, и лишь те, кто верит в силу волшебства, в собственные силы и единение с природой, смогут колдовать», — продолжил Роб. «Колдовать? Здорово». Эльза вскочила с места, схватила метлу и ловко оседлала ее. «Когда вырасту, я стану волшебницей, сяду на метлу и буду летать». «Ты сможешь», — засмеялся дедушка Роб. «Ты будешь свободно летать по небу. Я и тебя покатаю, дедушка». Эльза улыбнулась так, как могут улыбаться дети с чистым и искренним сердцем. Дедушка Роб в меру своих сил заботился о детях, пытался их поддерживать и помогал, чем мог. Но больше всего внимания он уделял Эльзе, она каждый вечер крутилась рядом с ним, выпытывая интересные истории. Роб делился с ней своими приключениями и часто рассказывал ей о своей гильдии, хвосте фей. Шли месяцы, и Эльза все сильнее привязывалась к старику Робу и даже полюбила его гильдию, хотя и не видела ее ни разу. В тот день дети снова начали свои утренние раскопки тайного хода. «Джерр, я что-то нашел», — сказал Саймон. Он размахнулся и сильно рубанул киркой, обвалив большой слой камня. «Что это?» – удивился Волли. «Это же металл». «Да, здесь какая-то железная конструкция», – заявил Джерр, расчищая ее от камней. «Мы уперлись в железную стену», – разочаровалась Эльза. «Что же теперь делать? Может, попробуем ее обкопать?» – предложил Волли. «Нет смысла». Джерр бросил на пол свой ломик. «Она опоясывает всю башню». «Откуда ты знаешь?» – спросил Сё. «Да, откуда?» — поддержала Эльза. «Все основание башни облеплено разными постройками. Делайте, что хотите». Джерр вылез из их тайного хода и обессиленный рухнул на землю. Глава 30. Бухта контрабандистов. Цель с меткой быстро покинула город и двинулась вдоль побережья. Демиан с трудом поспевал за ним, не понимая, в чем причина такой спешки. Ничего ведь не предвещало всего этого. Маг в маске просто разговаривал с Хаги, обсуждая какие-то малозначительные вопросы, а потом быстро попрощался и бросился прочь из города. Может, увидел какой-то сигнал или послание. В городе суетилась городская стража. Дамиан приблизился к выходу из города, когда увидел, что все дороги перекрыты патрулями рунных рыцарей. Он принял теневую форму и скользнул вверх по дому, дальше на крышу, затем вниз и снова вверх, в обход патрулей и прочь из города. «Скорее, ставим барьеры вокруг всего города», — крикнул какой-то капитан рунных рыцарей. Группа магов, сопровождавших его, тут же бросилась выполнять приказ, рассредоточилась и приступила к работе, рисуя в воздухе разнообразные руны. Неужели они до сих пор ловят того убийцу-торговца? 3 дня ведь прошло, подумал Дамиан, вспомнив слова Хаги. Или это что-то другое? Дорога, по которой он двигался, уходила в сторону от моря, а маг в маске продолжал удаляться от него, передвигаясь вдоль побережья. Тогда Дамиан рванул на перерез. Теневой форме совершенно не мешали ни склоны, ни овраги. Он тенью промчался там, где не смог бы пройти ни один человек, миновал крутой подъем и отвесный обрыв. Какое-то время спустя он нагнал свою цель в отдаленной скалистой бухте, усеянной рифами. Дамиан увидел большой корабль со спущенными парусами. На берегу было несколько лодок и десятка-полтора матросов. «Господин Райн, сегодня мы пойдем налегке», — к магу в маске обратился один из матросов. «Да, просто доставьте меня в райскую башню», — ответил маг, подходя к лодке. «Я знаю, что для подобных задач мы используем другие суда, но сейчас у нас нет другого выбора». Матросы оттолкнули лодки от берега, не заметив, как в лунном свете к одной из лодок приблизилась чужеродная тень. Лодки одна за одной подходили к кораблю и поднимались шлюпбалкой. Дамиан, не дожидаясь очереди, тенью скользнул вверх по борту корабля и, не задерживаясь на палубе, спустился в открытый решетчатый люк. В нос ударил едкий запах фекалий, плесени и гнили. Вонь, стоящая здесь, словно впиталась в само дерево и стала частью этого корабля. Дамиан осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, где же он оказался. В теневой форме он прекрасно видел в темноте. Дамиан стоял в просторном трюме, разделенном на отсеки деревянными решетками, окованными железом. Под его ногами валялись цепи и железные кандалы. Сейчас трюм пустовал, но еще недавно в нем побывала очередная партия рабов. Это можно было понять по следам крови, оставшимся на некоторых кандалах. Ублюдки. Дамиан сжал кулаки. Я обязательно пущу этот корабль на дно, вместе со всем экипажем. Осмотрев трюм, он понял, что сейчас тот решетчатый люк был единственным открытым выходом. Вернувшись в теневую форму, он быстро выбрался на палубу и направился к корме корабля, туда, где находились каюты. Говоришь, магический совет со своими гильдиями перекрыл нам все лазейки? «Сожри их всех, Кракен!» — донесся незнакомый, хриплый голос из каюты капитана. «Да, Аран, придется залечь на дно, на какое-то время!» Дамиан услышал голос мага в маске. «Башне туго придется без новых рабов. Сколько выжило из тех, что мы привезли? Каждый десятый, наверное. Прошлогоднее восстание рабов сильно подпортило наши планы. Большую часть взрослых рабов пришлось перебить. В этом году мы часто доставляли детей, но сейчас и их осталось немного. Они подходят для наших опытов, но вот работники из них никакие. Рабы были источником магической силы, которую выкачивали в особых комнатах райской башни, чтобы заполнить огромный кристалл. А также их использовали как рабочую силу, ведь строительство башни никогда не прекращалось. И в конечном итоге они были жертвами для ритуалов культа. Такими темпами у вас там никого не останется. Аран развел руками. Тень незаметно скользнула в дверную щель и застыла в темном углу. Выбора нет. Райн удрученно покачал головой. А как же ваш большой покровитель? Вы ведь для него все эти опыты проводили. Поинтересовался Аран. Не знаю. Я его не видел никогда. Взгляд Дамиана остановился на столе капитана. Лакрима навигации. На широкой резной подставке лежал стеклянный шар с парящей стрелкой в центре. Принцип этого устройства был схож с компасом, только стрелка всегда указывала на выбранное магом место. «Этот прибор сам приведет меня в райскую башню», — подумал Дамиан. «А значит, в этом корабле больше нет необходимости». Аран полез в стол и достал начатую бутылку рома. «Как отвезу тебя в райскую башню, уйду в свободное плавание». На лице капитана пиратов появилась кривая ухмылка. Он достал из стола 2 стакана и разлил в них ром. «А через год или два, снова загляну к вам и, может быть, мы снова сработаемся. Может быть, кивнул Райн, поднимая стакан рома. Демиан уже покинул каюту капитана и быстро по палубе вернулся к люку и дальше в трюм. Не теряя времени, он начал писать руны взрыва по всему периметру трюма. «Решили отправиться в свободное плавание? Я вам с этим помогу». Окончив здесь свою работу, Демиан вернулся на палубу и продолжил исследование корабля. Он случайно натолкнулся на склад продовольствия и пополнил оттуда свои скудные запасы. Его поспешный отъезд не позволил как следует подготовиться, так что запасы провизии были весьма кстати. Вскоре он отыскал крюит-камеру, в которой хранились орудийные лакримы. Она охранялась несколькими матросами Д-ранга, но те были не способны обнаружить Демиана в его теневой форме. И он, легко минуя их, проник в крюит-камеру в дверную щель. Орудийные лакримы использовались для стрельбы из пушек, и стоили они недешево. Демиан отправил их все в хранилище системы, а на полу крюит-камеры поставил руну взрыва. Эти камеры располагались ниже ватерлинии, так что под ними был только киль судна и вода. После этого Демиан вернулся к корме и обнаружил, что каюта капитана пуста. Взяв со стола лакриму навигации, Демиан вышел из каюты на балкончик. Он вновь принял теневую форму и скользнул в море. Серия взрывов в щепки разнесла носовую часть корабля работорговцев, и он быстро пошел ко дну. Демиан издалека наблюдал за этим событием, стоя на палубе своего корабля. Его судно было скрыто рунами теней и оставалось невидимым. В глазах стороннего наблюдателя оно выглядело бы как крупная тень на воде. Парень проследил за тем, чтобы никто из обитателей тонущего пиратского судна не всплыл на поверхность. Эти люди, если их можно было назвать людьми, вызывали у него особую неприязнь. Когда все закончилось, он мысленно направил свой корабль по указанным координатам. Демиан продолжал обдумывать варианты экстренной погрузки и выгрузки из своего судна, но не находил сухого способа это сделать. Сейчас он снова промок до нитки. Развесив свои вещи на палубе корабля, он посмотрел вдаль, туда, куда вела его стрелка лакримы навигации. Третий этаж райской башни, в одной из камер рабов. На каменном полу, сжавшись, лежала девочка с алыми волосами. Ее ложем была рваная тряпка. Перевернувшись на другой бок, она поправила тряпку, но удобнее от этого не стало. «Эльза, ты почему не спишь? Сильно голодна?» Из темного угла донесся голос Саймона. «Нет, я вовсе не хочу есть», — ответила девочка, но ее живот предательски заурчал. Вчера вечером, после тяжелой работы, она опоздала на раздачу пайков и ей ничего не досталось. «Потерпи, Эльзочка, до утра осталось совсем немного времени», — послышался взволнованный голос Миллианы. «Я знаю», — ответила Эльза. Отвернувшись к стене, она тихо заплакала. Девочка плакала не от голода, и даже не от боли, постоянно терзающей ее маленькое тело. Она плакала от беспомощности. «Я не должна плакать, я должна быть сильной», — повторяла она себе, но непослушные слезы продолжали катиться по ее лицу. Эльза уже и не помнила, когда она попала сюда, ей казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Свою прежнюю жизнь в церковном приходе деревни Розмарин она вспоминала как сказочный сон, очень далекий и почти нереальный. Глава 31. Райская башня. Это утро для большинства рабов ничем не отличалось от сотен других. Жизнь в этом месте была похожа на адский лимб, повторяющийся снова и снова. Здесь никто не надеялся на чудесное спасение, все рабы пытались прожить еще хотя бы один день, просто чтобы ужасное завтра наступило вновь. Дети по обыкновению проснулись одновременно со взрослыми рабами, когда за теми пришли надзиратели. Бросив друг на друга растерянные взгляды, они попытались уснуть снова. Волли, поворочившись, поднялся с пола. «Может, продолжим копать наш ход?» Ответом ему было молчание. «Джерр, не сдавался он, там железная стена», — безэмоционально ответил тот. «Будем копать вдоль стены. Делай, что хочешь, а я буду спать. Эльза, ну хоть ты скажи ему». Волли подошел к девчонке, свернувшейся на тряпке. «Эльза, нам никогда не выбраться отсюда». Огонь надежды, когда-то пылающий в ее глазах, окончательно угас. Волли не находил слов, чтобы как-то взбодрить друзей. Повесив голову, он постоял несколько минут в полной растерянности, после чего вернулся на свое место и лег на пол, поджав ноги. Вскоре за детьми пришли надзиратели, подключили их наручники к эфирным контролерам и вывели в коридор. Всех детей, кроме одного, повели вниз. «А тебе наверх», — заявил надсмотрщик. Контролер потащил мальчика с синими волосами вверх по ступенькам. «Нет, Джерр», — закричала Эльза. «Джерр», — вторил ей Сё. Испуганных детей притащили на первый этаж и каждому вручили по утреннему пайку. «У вас ровно одна минута», — пробасил надзиратель. Дети начали быстро давиться едой. «Ешь быстрее», — шепотом сказал Саймон, посмотрев на Эльзу. «Но как же Джерар? Мы ничем ему не поможем», — ответил мальчик. «Дети обычно оттуда возвращаются». «Все, за работу», — завопил надзиратель, и стражники вручили детям рабочие инструменты. Дети, влекомые эфирными контролерами, поплелись к выходу из башни. Они еще даже не приступили к своей работе, а Эльза уже чувствовала себя уставшей. Казалось, что каждый шаг дается ей с огромным трудом. Когда изнурительный день подошел к концу и детей собрали на первом этаже башни, Волли попытался найти Ричарда. «Ричард!» – закричал он, не находя своего старшего брата. «Где Ричард?» «Его забрали наверх», – ответил мальчик с маленькой змеей в руках. После ужина рабов распределили по камерам. Эльза, стоявшая в стороне, смотрела, как плачет Волли. Дедушка Роб и дети пытались утешить его, говорили, что Ричард вернется, ведь все дети хоть раз, но побывали на верхних этажах. Фрэнки, Калиб, Макки. Эльза попыталась вспомнить имена детей, живших вместе с ними в этой камере, и не вернувшихся сверху. Имена некоторых детей она вспомнить так и не смогла, как ни старалась. А сколько их было до меня, и сколько будет после? «Завтра утром мы снова начнем рыть наш ход», — тихо сказал Саймон, глядя на растерянных друзей. «Мы не должны сдаваться. Нам нельзя терять надежду». Глубокой ночью корабль Демиана доплыл до райской башни. Она имела витое тело с выступающими частями и казалась весьма хаотичной и асимметричной по своей форме. Ее основание и вся несущая конструкция состояли из перекрывающихся и переплетающихся длинных металлических труб, которые составляли широкую основную часть, сужаясь у верхушки. Эти гигантские трубы скреплялись вместе трубами меньшего размера, которые связывали главные секции, а также много разного размера и формы золотых художественных украшений, которые образовали петли. Судно, скрытое завесой тени, вплотную приблизилось к острову и проплыло вокруг него. На острове имелась своя пристань с несколькими небольшими одномачтовыми кораблями. Они не имели вместительных трюмов, видимо, поэтому райская башня пользовалась услугами тех морских разбойников, чей корабль недавно потопил Демиан. Вдоль всего гористого побережья пылали огни факелов, десятки бдительных охранников патрулировали остров. Демиан решил начать с разведки, и, заприметив подходящий участок суши, направился туда. «Если сила двух мастеров башни на ранге Б, то я попробую с ними сразиться и освободить как можно больше пленников. Но если их ранг выше, то я сконцентрируюсь только на Саймоне. Можно было бы поставить метку на его тени и использовать теневой захват, будучи на корабле», — рассуждал Демиан. Он помнил слова человека в черной маске о том, что он в райской башне третий по силе, после двух мастеров. Также парень собирался примерно оценить численность других воинов башни. Отменив вызов корабля, он вернул его в бутылку, и прежде чем плюхнуться в море, перешел в теневую форму и сухим вышел на берег. В теневой форме он заскользил дальше по острову. Заприметив строительные леса, поднялся по широкой балке наверх и осмотрелся. Вокруг основания башни располагались строительные площадки и открытые карьеры. Демиан увидел приближающегося охранника. Это был воин в коричневом халате, надетом поверх черной кофты с обтягивающим капюшоном. Верхнюю часть его лица закрывала странная маска. В своих руках он держал магический посох. Тень сползла с балки и двинулась дальше, вглубь острова, большим полукругом приближаясь к башне. По пути попались еще с десяток таких же стражников, пока он не натолкнулся на охранника со странным существом, напоминающим гомункула, длинный хвост, четыре конечности и непропорционально большая голова с большими зубами. Существо было совершенно лысым и не имело ни глаз, ни носа. Что это за порождение демонологии? Он не смог на глаз определить силу твари, но по концентрации эфира предположил, что этот четвероногий гомункул на уровне С, ранга. Оставив странную тварь позади, Демиан продолжил свой путь к башне. Ее основание оказалось облеплено разными постройками в несколько этажей. Окна в этих зданиях не были зарешечены, и он без труда проник в одно из них. Это же казармы. В глаза бросились ряды кроватей с храпящими на них мужиками. Заглянув еще в несколько зданий, Демиан подтвердил свою догадку. Все эти здания были казармами, либо хранилищами для провианта и обмундирования стражи. А вот и зверинец. Демиан нашел крытый загон для гомункулов и пошел искать вход в саму башню. Вскоре проход был обнаружен, он напоминал туннель, метров 20 в высоту и столько же в ширину. Первые лучи рассветного солнца упали на башню. Из темной глубины туннеля послышались металлические звуки и голоса. «Ненавижу ночные дежурства», – жаловался один. «А мне нравится», – усмехался второй. Парень ускорился и увидел группу надзирателей, выходившую из башни. За его спиной послышались голоса сменщиков, и он остановился. Когда смена подошла ближе, тень Дамиана слилась с тенью одного из стражников. Они миновали первый этаж, который служил хранилищем для продуктов и инструментов. Надзиратели со стражниками начали подниматься вверх по витой лестнице. По пути их следования начинали загораться магические светильники на этажах. За решетками сидели измученные люди, закованные в кандалы. Надсмотрщики начали выводить рабов, подключая их наручные оковы к эфирным контролерам. Кандалы рабов были не только средством контроля, но и блокатором магии. Видимо, поэтому вся охрана была максимально расслаблена. Прошлое восстание показало всю бесперспективность бунтов, пока на руках рабов будут такие наручники. За малейшее непослушание, а иногда и вовсе без повода, надзиратели нещадно истязали несчастных пленников. Как бы ни хотелось Дамиану вмешаться, он сдерживался. «Время действовать еще не пришло», — говорил он себе. Он увидел несколько клеток, где сидели дети вперемешку со взрослыми. Надзиратели начали выводить всех взрослых рабов, после чего ушли вместе с ними к выходу из башни, не став подниматься выше третьего этажа, что озадачило Дамиана. Его тень отделилась от тени стражника и заскользила выше. Клетки четвертого этажа оказались пусты. Странно, на втором и третьем этаже клетки не были особо заполнены. Выходит, здесь членов культа больше, чем самих рабов. Ему вдруг вспомнились слова, сказанные человеком в маске, о прошлогоднем восстании, в котором перебили большую часть взрослых рабов, и о том, что в этой башне выживает лишь один ребенок из 10 привезенных. Он вернулся к клеткам с детьми и, убедившись, что стражников рядом нет, вышел из своей тени. Глава 32. Новая надежда. На глазах у детей из тени вынырнул человек в плаще. Он накинул их оценивающим взглядом и, приложив палец к губам, шепотом произнес: «Тихо, кто из вас Саймон?» Появление человека из тени напугало детей, но никто из них не закричал. Впрочем, отвечать они тоже не торопились, и лишь бросали друг на друга взволнованные взгляды. Волли, Сё и Миллианна стояли у открытого хода, не зная, что делать дальше. Первая мысль, которая пришла в их головы: «Наш тайный ход раскрыт, и теперь нас точно накажут». «Я мастер сестры Саймона, Кагуры Миказучи», — уточнил их гость. «Кагура, что с ней?» Саймон тут же нашелся. «С ней все в порядке, она живет в моей гильдии и сильно скучает по тебе», — ответил человек в плаще. «Я пришел освободить вас. Вы заберете нас отсюда?» — спросила Эльза, затаив дыхание. «Я постараюсь забрать вас, но вы мне должны помочь. Что нужно сделать?» Все дети замерли, ожидая ответа таинственного мастера. Недавно потухший огонек надежды вновь загорелся в их глазах. «Я поставил метку на тень Саймона, и когда придет время, заберу его и тех, кто будет рядом с ним. Так что не отходите от него далеко». «А как же остальные пленники?» — аккуратно уточнила Эльза. «У меня брат на верхних этажах», — добавил Волли. Немного осмелевшие дети стали подходить ближе к таинственному мастеру. «Я постараюсь освободить как можно больше человек. С нами был мальчик с синими волосами», — вновь заговорила Эльза. «Его забрали и увели на верхние этажи. Найдите его, пожалуйста. А еще нужна помощь дедушке Робу». «Хорошо, для начала я проверю, что там на верхних этажах. А вы запомните то, что я сказал. Держитесь рядом с Саймоном». Человек в плаще снова стал тенью и скользнул на верхние этажи башни. Метка на тени Саймона и теневой захват были средством крайней необходимости, если что-то пойдет не так. Дамиан хотел попробовать спасти как можно больше узников башни, но для начала нужно было провести разведку. Он миновал несколько этажей с пустыми клетками и остановился у пролета с изолированными камерами. Подойдя к одной из дверей, он тенью проник в дверную щель и осмотрелся. Камера была абсолютно пустой и, большей частью, скрыта полумраком. Свет поступал в небольшое зарешеченное окно, расположенное высоко над головой. Приблизившись к источнику света, тень выскользнула из окна, и он осмотрелся с наружной части башни, увидев окна соседних камер. Чтобы не терять время на индивидуальные осмотры изоляторов, он решил просто пройтись вдоль всех окон. Из коридора послышался топот, и дверь в соседнюю камеру заскрипела и хлопнула. «Макбет, они опять мучили тебя?» Дамиан услышал детский голос. Ответа не последовало. Он приблизился к соседнему окну и заглянул в него, увидев в камере девочку с перышком в руках и мальчика, лежащего на полу. Откуда они привели этого ребенка? Выше должно быть еще что-то, подумал он. Что они там делают с детьми? Дамиану захотелось прямо сейчас помочь этим детям, но он все еще не мог поддерживать больше одной теневой метки. Вернее, он чувствовал, что это возможно, но почему-то у него это не получалось. Сейчас было неподходящее время для экспериментов, и Дамиан решил отложить этот вопрос на потом. Парень почувствовал, что его метка, стоящая на тени Саймона, пришла в движение и начала удаляться. До тех пор, пока я не узнаю о реальной силе двух мастеров башни, я не смогу построить свои дальнейшие планы. Сейчас я не могу выдать страже свое присутствие. Отложив поиски других детей и мастеров райской башни, он отправился следом за своей меткой. Безопасность Саймона стояла на первом месте, и он должен был понять, куда его повели. Тень быстро спустилась по внешней стороне башни, и он оказался на рабочей площадке, где уже трудились многие пленники. Чтобы не привлекать ненужного внимания, Дамиан двигался под чужими тенями и избегал открытых освещенных пространств. Обойдя часть основания башни, он оказался у входа в нее. Его метка остановилась на первом этаже. Здесь он и обнаружил детей и нескольких взрослых рабов. Усевшись на ящиках и каменных блоках, они ели свои скудные утренние пайки. «Подъем! Пора браться за работу!» – прорычал суровый надзиратель. Тут же в воздухе появились эфирные контролеры райской башни и пленники, влекомые ими, один за одним поплелись на выход. Дамиан двигался с тенью одного из рабов, а ближе к выходу из башни – поймал момент и перешел к стене. Он увидел, что детям тоже вручили рабочие инструменты и отправили на работу. «Я чувствую, что впустую трачу время, ползая по теням», – негодовал он, желая выйти из тени и втоптать в землю всю местную стражу. Дамиан направился к казармам, где сейчас спала ночная смена, и на опорных конструкциях первых этажей начал вписывать руны взрыва. «Что делать с мастерами башни, я решу по ходу дела». Он наконец определился с планом своих действий. Вне зависимости от силы мастеров, численность стражи надо будет убавить, иначе выбраться с острова будет сложно. Дамиан закончил с созданием рун взрыва, и, наткнувшись на склад с одеждой стражи, переоделся, после чего приступил к установке неактивных С, ранговых барьеров, построенных в виде коридора от башни до берега моря. Так он сможет спасти максимальное количество людей, просто отвести их от башни до корабля. Даже неактивные барьеры потребляли магическую силу, поэтому им был выбран С, ранговый уровень барьеров. Несмотря на форму охранника, парень старался как можно реже попадаться на глаза другим стражникам, поэтому с установкой барьеров он провозился до самого вечера, и только после этого отправился в башню. Установив барьер на первом этаже, он поднялся на четвертый, переоделся в свою одежду, выбросив форму охранника, и собирался установить еще несколько С, ранговых барьеров, прежде чем направляться на изучение верхних этажей башни, но где-то наверху прогремел сильный взрыв, сотрясший всю башню. Город Ашибана, гильдия Айзенвальд. Оказавшись в Ашибане, Рон Фингар обошел все таверны и злачные места в поиске подходящей темной гильдии, которая по достоинству оценит полученную от него информацию. Но, как оказалось, всеми делами в этом городе заправляет одна единственная официальная гильдия, подмявшая под себя весь черный рынок. Это была гильдия Айзенвальд. Ее глава, Манфред Хартман, не ставил ни во что магический совет и с каждым годом действовал все более нагло и вызывающе, нарушая один закон за другим. Гильдия Айзенвальд была тем, чем не смог стать Орлиный Коготь, думал Рон, ожидая приема их главы. Манфред Хартман уж точно сможет оценить ту информацию, которую я принесу ему. Рон 3 дня плохо спал и практически ничего не ел, но деньги почти закончились. На эту встречу он возложил все свои надежды, его будущее безбедное существование и отмщение ненавистным гримом. Наш глава очень занятый человек. Один из воинов Айзенвальда бросил на Рона презрительный взгляд. Если окажется, что ты тратишь его время впустую, пеняй на себя. Информация, которую я принес для господина Манфреда, поистине бесценна. Заходи. Дверь в кабинет главы открылась, и Рон уверенным шагом вошел внутрь. «Господин Манфред, я Рон Фингар, наследник гильдии Орлиный Коготь», — гордо заявил Рон. «Я принес вам бесценную информацию о величайшем сокровище гильдии Тень Грима. Мне уже донесли эти пьяные россказни, распространяемые в дешевых кабаках», — безразлично ответил Манфред. «Это не россказни», — растерялся Рон. «Он действительно, когда напился в последний раз, сболтнул лишнего. Я пришел сказать, что все это правда, и за этот бред ты хочешь получить деньги, а еще надеешься отомстить за гибель своего тупоголового папаши, который умудрился сдохнуть от рук молокососа. Усмехнулся Манфред. Да, я в курсе того, что делается в соседнем клевере. Рон остолбенел, его только что высмеяли, а почившего отца оскорбили. Его надежды на помощь от Эйзенвальда рухнули. Если вы не способны по достоинству оценить то, что я вам еще даже не рассказал, то я найду тех, кто это оценит. Вскрикнул Рон, и резко развернувшись направился к выходу из кабинета. Ему в спину ударил фиолетовый бесформенный сгусток. Рон даже вскрикнуть не успел, как большая часть его тела исчезла. Фиолетовые брызги, попавшие на пол, зашипели, прожигая глубокие впадины в камне. Напыщенный кусок мусора, фыркнул Манфред. Эригор, что там он говорил о сокровище? По-моему, он ничего не успел сказать, усмехнулся Эригор. Разве я сказал что-то смешное? Нет, мастер, серьезно ответил Эригор. Я не верю в бредни о том, что какая-то захолустная гильдия обладает великим сокровищем, сказал Манфред. Но, на всякий случай проверить нужно. Возьми 5 магов С, ранга и наведайся в клевер. Глава 33. Свобода живет в сердцах. Дамиан услышал шум и крики на нижних этажах. Бросившись вниз, он увидел, что все рабы каким-то образом дезактивировали кандалы, а кто-то уже и клетки смог открыть, выбравшись на свободу. Видимо, сильный взрыв повредил что-то, отвечающее за работу магических оков. Он тут же активировал руны взрыва, установленные в казармах. Скрываться было уже бессмысленно, рабы взбунтовались. Основание башни задрожало от многочисленных взрывов. В теневой форме парень быстро добрался до все еще закрытой клетки, в которой находился Саймон со своими друзьями. Выйдя из тени, он открыл замок и выпустил пленников. «Кто вы?» — к нему обратился старик. «Меня зовут Дамиан, я здесь, чтобы помочь вам. Дедушка Роб, это мастер моей сестры». К ним подошел Саймон. «Эльзочку забрали», — сказала маленькая девочка. «Мой брат тоже где-то наверху», — вмешался мальчик. «Все узники из других камер уже освободились и бросились вниз. Я поднимусь на верхние этажи», — сказал Дамиан, выходя в коридор. «Роб, вы должны остановить людей от самоубийственной атаки на стражу. Пусть они обязательно дождутся меня». «Нет, я пойду с тобой», — ответил Роб, повернувшись к двум мужчинам. «А ты, Томми, бери Джима и придержи людей. Пусть нас дождутся». «Хорошо». Томми и Джим бросились вдогонку за убегающими узниками башни. Дамиан с Робом и 4 детьми поднялись на этаж с изолированными камерами. «Эльза! Ричард!» — закричали дети. «Волли, это ты?» — послышался голос мальчика из-за закрытой двери. «Да, мы освободим тебя», — ответил Волли, пнув массивную дверь. «Ребята, я здесь!» — послышался голос Эльзы из-за другой двери. Дамиан отвел всех в сторону. «Роб, присмотрите за ними, пока я взрываю двери». Он тенью скользнул в ближайшую к нему камеру, в которой находился брат Волли. «Вы пришли с моим братом?» – растерялся Ричард. «Да, я помогу». Дамиан установил руну взрыва, отвел ребенка в угол и, закрыв собой, подорвал дверь. Следующей была освобождена Эльза, за ней мальчик со змеей. Затем маленькая девочка с мальчиком, которых Дамиан видел в окно в прошлый раз. Все остальные камеры были пусты. «Господин, но Джерра здесь нет», — сказал Волли. «Должно быть, он этажом выше», — предположил Роб. «Хорошо, все остаются здесь. Я сам быстро поднимусь и проверю». Дамиан тенью скользнул на следующий этаж. Он вынырнул из тени и внимательно осмотрелся. Этаж был частично разрушен, некоторых стен не было. Повсюду валялись куски плиты и искореженные части различных приборов, неизвестного предназначения. Дамиан прошел дальше. Кое-где виднелись кандалы с цепями, уходящими у стену, какие-то тросы и провода лежали под ногами. Он увидел одежду, валяющуюся на полу, широкая фиолетовая кофта, зеленый плащ и маска. Дамиан подошел ближе и увидел еще один комплект одежды, только плащ там был не зеленым, а голубым. Присев на корточки, он аккуратно приподнял одежду за край плаща, и с нее посыпался прах. Дамиан отшатнулся в сторону и отряхнул руки. Так это мертвецы, вернее все, что от них осталось. В этой башне у всех служителей культа одежда была однотипной, тем не менее одеяние стражников и надзирателей отличалось между собой, а одежда этих двух не походила ни на одних, ни на других. Неужели я нашел двух мастеров башни? Что же с ними случилось? Какой-то неудачный эксперимент. Обойдя разрушенную колонну, Дамиан увидел мальчика с синими волосами, лежащего на полу.